жениться на вас. О, нет. Простите? Нет, это я приняла такое решение. Очень хорошо. Так. Вот уже 2 месяца, как я задумала это. Очень интересно. И вы полагаете, что поступаете правильно? О, да. Это его уравновесит, месье. Уравновесит? Да. Сейчас Франсуа очень неустойчив. Он постоянно колеблется. Он ищет свой путь, и я решила помочь ему найти себя. А, и вы думаете, что женитьба? Ну, конечно. Вот как. Вы знаете, Франсуа ведь в сущности он очень хороший. Нет, серьезно? Да. И вы думаете, что будете с ним счастливы? Дело не в этом. А почему? Я хочу ему помочь. Я хочу, чтобы он нашел себя, чтобы он добился успеха в жизни. Я знаю, на что он способен, но ему не хватает цели, ради которой он делал бы все это. Понимаете, цели. Угу. Ему нужна семья. Но мне казалось, что у него есть семья. Это ваша семья, а ему нужна своя. Ах так, а я и не подумал об этом. У вас будут дети? Конечно. И вы сумеете их воспитать? Ну, конечно. Знаете ли, это нелегкое дело быть родителями. Нужно с самого начала проявить твердость. Да. Все так говорят. Ну что ж, посмотрим. Все очень просто. Если у нас все будет хорошо с Франсуа, то и с детьми все будет в порядке. Нужно, чтобы они шли прямым путем. Да. Я не знаю почему, но вся нынешняя молодежь очень торопится. Ведь вы же не умрете завтра. Видите ли, месье, есть одна вещь, которую вы не понимаете. Ага, объясните, пожалуйста. Возраст сам по себе ничего не значит. Необходима зрелость. И потому нам нужна самостоятельность. Вы позволите мне все-таки высказать свое мнение? Конечно, пожалуйста. Благодарю. Я заметил, что нынешние молодые люди своеобразно понимают самостоятельность. В действительности они рассчитывают на родителей. Давай поженимся. Папа будет платить за квартиру, мама смотреть за детьми, бабушка купит коляску, а мы будем строить семью. Не все из нас так смотрят на жизнь, месье. Ах, не все? Вы знаете, сколько я зарабатываю в месяц? 100 000 франков. Неплохо, правда? Черт возьми, а что вы делаете? Я химик на одном большом предприятии. Вы химик? Через 2 года у меня будет диплом. Сейчас я занимаюсь полимерами. Я ведь тоже работаю в промышленности, так что тоже кое в чем. Да, но я заметила, что деловые люди не очень разбираются в технических вопросах. Ну, а я знаю, что такое полимеризация. Приблизительно. Нет, я знаю все способы применения полимеров в промышленности. Ну, тогда это делает вам честь. Очень хорошо. Я вижу, что представители разных поколений все-таки находят общий язык. Может быть, больше, чем ты думаешь. Я ухожу. До свидания, месье. Я очень рада, что познакомилась с вами. До свидания, мадемуазель. Вы гораздо серьезнее, чем я думала. Что?